Инке Почекуте явилось видение победы. Поначалу он подумал, что в его видении была фигура Виракочи, но позднее, при планировании строительства храма, он изменил свое мнение и решил, что фигурой в его видении должно быть солнце. Создавалось впечатление, будто ангелы войны и милосердия, тень Уари и свет Теоанако расселись на плечах у царя, нашептывая ему то в одно ухо, то в другое. И сами силы природы, будто сговорившись, подбрасывали ему засуху, смерть и чуму, прощами и стрелами Аучи, планетарного проявления Виракочи, бога справедливости. Призрак Виракочи витал над Куском. И именно об этом повествует рассказ Муруа. Одетый в такую же красную одежду, в которую инка Виракочи облег жречество, призрак витал над городом. И он нес посох. Инка Почекути вышел, чтобы встретиться с ним у места под названием Сапи. Сапи называлось городище выше Куско, откуда каждый январь инки выпускали водяной поток, который нес пепел ежегодных жертвоприношений Виракочи. А теперь им грозил потоп иного рода. Потоп со всей ужасающей силой неизбежности. Инка Почекути был поставлен на колени. Он пошел просить Виракочу остановить воды погибели. Миф недвусмысленно проясняет природу этого потопа. Виракочи в другой руке нес трубу из раковины. Здесь, как я понимал, подтверждались мои догадки. Угрожавший потоп произойдет в декабрьское солнцестояние. Вход на землю усопших вот-вот будет смыт. Казалось, что момент свершения ужасного пророчества инки Виракочи о полном разрушении андской религии был уже не с горами. Раковина была символом входа на землю усопших. Виракоча возвратился в своей ипостаси властителя преисподней. Хотя повествование Муруа и подтверждает обоснованность моих подозрений относительно астрономической основы инкского пророчества, оно не смогло решить и даже, похоже, усугубило уже встречавшийся главный парадокс. Статус пророчества снова оказывается совершенно неясным. Почекути молит Виракочу не дуть в трубу, потому что, как он говорит, хочет предотвратить Почекути. В следующий раз он объявляет Почекути, даже берет его себе в качестве собственного имени. Однако, по всем оценкам, инка Почекути объявил о начале пятого солнца как раз тогда, когда он принял свое новое имя. Верил ли он в пророчество или же отвергал его? Это было возвращение к квадратуре круга. Тем временем я боролся с одной частностью. Хотя это первоначальное толкование мифа казалось чрезвычайно многообещающим, меня настораживал тот факт, что Муруа упомянул инку Почекути как сына Манко Капака. Если Муруа действительно так считал, тогда его сведения должны были быть сомнительными. Но из других частей его произведения было ясно, что он понимал список инкских царей так же, как любой его современник. Почему же тогда он зовет Почекути, девятого инку, сыном первого инки? После некоторых раздумий мне пришло в голову, что, может быть, Муруа скопировал эту формулировку о генеалогии инки Почекути, потому что его информанты желали подчеркнуть, что Почекути унаследовал от самого начала легитимность на то, чтобы быть регентом планеты Юпитер на Земле. Означало ли это, что миф Муруа говорил о сближении Виракочи и сына Манко Капака? Общепринятой датой коронации инки Почекути считается 1438 год. Игуаман Пома и Почекути Ямки определяли семилетний период как тревожный. У Гуамана Помы это мог быть намек на Библию, у Почекути Ямки такая возможность менее вероятна. И кроме того, в Андах числом, обычно ассоциируемым с мистическим отрезком времени, является число 5. 5 дней для прорастания семени и 5 дней для перелета душ мертвых. Если критический момент для инки Почекути наступил через 7 лет после престола наследия, тогда бы это произошло в 1445 году или же в 1444 году, если 1438 год считать как полный год. В 1444 году наблюдалось сближение Сатурна и Юпитера.